посвящаю всем моим женщинам, которых я любил, и которые любили меня или притворялись, что они меня любят. Во всех моих книгах, буквально в каждой из них, живут женщины, как воспоминания обо мне прежнем. Они сохранились в них такими, какими я любил их, такими, какими они были, пока непонимание не разлучило нас. На страницах моих книг они останутся волшебно прекрасными, навсегда покорившими меня тем совершенством и красотой, в которую я их облек. Младенчески чистые, непорочные и познавшие чувственную любовь. В моих книгах все они принадлежат только мне одному, которого могли одарить, но так и не одарили истинной любовью. Их столько, что я даже не знаю, не являются ли они все чистейшим вымыслом, иллюзией, которой я стараюсь заменить то, в чем жизнь мне часто отказывала. Я всех их выдумал, сам создал их силой воображения из той непостоянной материи, каковой является человек в поисках той единственной, которую мне так и не удалось найти, и сделал их не совсем такими, какими они, вероятно, были. Тем лучше. Неудача – признак слабости, но я повторяю, тем лучше, потому что она истинная, единственная, и не должна была появляться на страницах раскаяния моих книг. И как чудесно возвратиться к ним, снова погрузиться в свои прекрасные видения и обладать ими, детски простодушными, доверчивыми, чистыми, воскресив в себе юношескую нежность, волнение, безумную жажду любви и обожания. И я затворяюсь в этой пустыне интимнейших стремлений своей души, где никогда не бывает эха, но постоянно живут смятение и обыденность давно минувших ночей. Сотворенные из легенд, все они и поныне живут во мне, но ни одна из них в сумраке ночи не видится мне отчетливо и ясно. Имена не важны, да и зачем они? По ним всем и по каждой в отдельности эта застарелая мужская тоска, превратившаяся в одержимую мечту о новой женщине, которую и разум отвергает, и глаза не воспринимают, и руки отталкивают. А она, несмотря ни на что, все ночи напролет ласково гладит мою голову, и голова моя кружится от мучительного восторга. Просыпаюсь, но ее уже нет со мной. Знаю, что мне ее никогда не найти. Найти ее невозможно, разве что на страницах еще не написанной мною книги, на которых и появится эта восхитительная женщина. Но ей я никогда не смогу громко сказать «Здравствуй, моя любовь». А днем они уже не рождаются, все заметнее увядают в причудливой игре света. И я, опьяненный мечтой, нахожу любовь лишь на страницах моих романов, которые уже не принадлежат мне. В них остается моя жизнь и тоска, мечты о завтрашнем дне и неудачи, друзья и враги, честность и угрызение совести, стремление к звездам и грубая реальность, ранившая как кинжал меня и женщин, которых я любил. Антонио Алвес Ридол. Страницы завещания.